спотыкаясь на убогие стены, подпирающие мой потолок. В однокомнатной душной вселенной отбываю свой пожизненный срок. И когда подняться хочется выше, хоть на ступеньку, хоть чуточку ввысь, это пахнет напрочь съехавшей крышей, камнем тянет вниз тяжелая жизнь. Рад бы в рай, когда грехи не пускают, охота вниз, когда глядишь с высоты. Летом, как всегда, зимы не хватает и мечты. Пустые сны, мечты. Ты говоришь, что я летал в поднебесье, но я же помню, как бился об лёд, когда писал свои наивные песни, не смея даже оглянуться вперед. Мой незаслуженно обиженный ангел, тебе со мною, видно, не повезло. Хоть иногда и говорил я стихами, как бык на красное бросался на зло. Рад меня, когда грехи не пускаю, охота вниз, когда глядишь с высоты. Летом, как всегда, зимы не хватает и мечты. Пустые сны, глупые птицы мечты. В тепле и в свете, что вам не сидится мечты. Пустые сны, глупые птицы мечты. Далеко ли вам лететь до вашей земли? Суждено ли вам сбыться? Включены все телефоны спасения, в ногах валяется просроченный счет. Да ты исходное мое воскрешение, на пьедестале из серебряных ног. Но только новые здесь жертвы бесценны, когда собрался свой дурацкий поход. И если чистится с ним уравесцена, еще один наивный мой давний ход. Мечты, пустые сны, глупые птицы мечты. Теплые в свете, слова не сидится мечты. Пустые сны, прилепные птицы мечты.